Я могу понять, как Алло, да. Здравствуйте. Звонок поступает в компанию Сибирь Консалтинг Групп в отношении Манго Финанс. Зовут меня Власенко Наталья Викторовна. Разговор записывается. Валерия Владимировна? Да. Валерия Владимировна, уточните, пожалуйста, ваши документы находятся на данный момент в досудебном отделе. Подскажите, вы вообще намерены вопрос урегулировать с оплатой? Я не собираюсь вам ничего подсказывать, рассказывать, помогать. Я вообще понятия не имею, кто такие. А, вы, то есть, нам должны помогать со своей оплатой? Ну, раз ты звонишь, просишь что-то помочь там. А мы на ты перешли, субординацию соблюдаем? Какую субординацию, идиотка? Ты что, меня по должности, по званию, что ли, выше? Приди я выше вас по статусу. По статусу? Вот это пигалица ты это изречение сделала. Вот это насмешила. Валерия Владимировна, я как минимум на долгах не нахожусь в микрофинансовых компаниях. По статус, статус попрошайки у нас теперь выше остальных. А мы разве попрошайки? Требуем то, что вы должны оплатить. Звонилки у нас статусом выше. Ой, держите меня, Семера, сейчас от смеха упаду. Валерия Владимировна. Я знаю, как меня зовут. Может быть, конструктивно к диалогу перейдем? Да зачем же? А, вам нравится, да, вот эти вот оскорбления, себя вести как... Ну, я тебе правду в глаза говорю, то, что ты грязь из-под ногтя. Валерия Владимировна, мне деньги за эту работу платят. Но вот а вы дома не сидите и находитесь на долгах. Я сижу а дома, я от но для тебя и не требую. А ты сидишь и попрошайничаешь. Вы при деньгах, денег. Вы находитесь на долгах на финансовой компании. Да, ну-ну. Давай себя в этом убеди, может быть, тебе легче будет от этого. Серьезно? Мне будет легче от того, что вы должник компании Манго Финанс. Ну, тебе ты звонишь, да, ты пытаешься. Вы должник, вы должник. Ну, беси головой, ну-ка давай, долбанись. Я-то себя хорошо чувствую. Что думать уверенно. Головой? Головой ты думать не можешь, у тебя мозгов нет. А вот убиться головой ты можешь. Да? Да. Вы прям знаете, да? Да, конечно. По какой причине на просрочке-то находитесь? От хорошей жизни, наверное, да? А ты, наверное, от хорошей жизни звонилка и пошла работать. Наверное, такая жизнь хорошая. А мне за это платят 100 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Представляете, потому ну, что давай, очень давай, хорошо давай, с должниками разговариваю. Ага. Очень, я заметила, как ты хорошо разговариваешь. Вот как ты хорошо разговариваешь. Видишь, прочитать смогла. Несколько буквок знаешь, молодец. А не пробовал где-нибудь учиться, нет? Не было желания. Наверное, у тебя высшее образование сейчас. И зарплата 100 тысяч, ты работаешь звонилкой. Ой, мама родная, сказочница. Это от большого ума угукаешь? Или отсутствие словарного запаса не позволяет именно тебе свои мысли именно по-другому выражать? Именно. Именно, угу, именно, хорошо. Может быть, мы с вами перейдем к более конструктивному ну, диалогу? Нет, не или вы будем отказываетесь вообще, в принципе, свои обязательства исполнять? Да я тебе не собираюсь ничего рассказывать. По гражданскому кодексу, мне там всякое пигалица говорить, что я обязана, что нет. Сибирь Консалтинг Групп, сливайте твое место, как всегда, в унитазе. И я, как всегда, вас смываю. Пока-пока. Всего... Да. Алло. Да. Наталья Владимировна. Да. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Меня зовут Юрий Владимирович Лосичев, долговое агентство «Фемида». И представляю, разговор будет записан. Беспокою вас по микрозайму до зарплаты. Ага. В октябре 2018 года 3000 вы брали. Ага. Оплата у вас была туда, были оплаты. Так, 3459 вы оплатили, но у вас на сегодняшний день существует еще задолженность. Что за Фемида, по какому договору работаете? До зарплаты. Поняла, договор у вас какой? Агентский договор. Агентский договор с какого числа заключили? Да. Я не знаю, я таким сведением не располагаюсь, такими. Я должна по телефону поверить, да, что вы по агентскому работаете? Так, Наталья Владимировна, вы поверьте не нам, вы поверьте до зарплаты, зайдите на свой сайт. Нет, и я никуда не пойду, пока уведомления не получу. Поэтому задала вам вопрос, ну, дата заключения. Наталья, у них есть месяц, чтобы меня уведомить. Наталья Владимировна. Месяц прошел, нет? До зарплаты, наверное, вас уведомили, я думаю, что прошло. Ну, наверное, тогда, наверное, давно. Я не буду на такие вопросы, вы не владеете ни абсолютной информацией никакой по займу, хорошо, по договору. Хорошо, Наталья Владимировна, а оплату вы будете производить? Этот вопрос будем обсуждать исключительно после того, как мой кредитор компании «До зарплаты» уведомит меня о привлечении вас как агентов, то бишь третьих лиц, по взаимодействию, по возврату просроченной задолженности. А что мешает вам оплачивать, Наталья Владимировна? Вы же эти вопросы мне даже не задавайте, ничего мне не рассказывайте, мне неинтересно ничего слушать. Хорошо, вы позвоните в «До зарплаты» и уточните. Без ваших я советов разберусь, звонить я никуда не собираюсь, жду уведомления. Делайте пометку, что я жду уведомления в рамках 230-го федерального закона. Наталья Владимировна, я услышал вас. Свободен. Свободен, говорю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Лизаренова Ирина Игоревна, идет запись разговора. Альфия Фахитовна, это вы? Я Фатиховна. Фатиховна, да. Это вы, да? Да. Имеется просроченная задолженность перед микрофинансовой компанией «Манимен». 185 дней просрочки, необходимо оплатить 25 877 рублей. На 25 мая включительная оплата поступает от вас? Нет. Нет. По какой причине? У меня проблема. Какая у вас проблема? У меня большая проблема. Ну, какая проблема да у вас? Да проблема не у меня. У меня мои коровы мурки удой понизились. Да. Как это случилось? Фиксируйте удой понизились. Так оплата в какой день будете производить оплату до 25 не мая? Не знаю. Вместо того, чтобы уклоняться, вы лучше нашли денежные средства. Ты не знаешь, может, никакие витамины купить, а? И ведутся, скажи, значит, разговор, а вы так всегда витамины ведете. Едят коровы. В общем, как я вижу на общение, вы не настроены, потому что мы перезвоним немного попозже. Ой, горя. Ой, что творится? Целую банку не залила, не задоила. Ой-ой-ой. Ну, можно ли вы грибком помазать, а? Не знаешь. Если оплата не поступит до 25 мая, то долг ваш будет продан в коллекторской организации. Сумма будет намного больше. Далее возможно принудительное взыскание. Я тебя не слушаю, у меня горя горю. По причине уклонения зафиксировано. Ты не знаешь, может, я и вымя говорю, кремком помазать. По месту вашего проживания вас посетит инспекционная комиссия. Ой, что профессионал, приезжаю. Перезвоним по коровам. Алло. Да. Здравствуйте. Альфа-банк, управление по работе с проблемной задолженностью, инспектор Анастасия Николаевна. Марина Ивановна, ты вы? Это я. Фамилия как ваша? Фамилия моя Петрова. И? Вы у всех сотрудников спрашиваете фамилии, да? Я вам вчера уже объяснила, что вы обязаны представляться, прежде чем начать взаимодействовать со мной. Вы обязаны назвать фамилию, имя, и должность. 230-й федеральный закон вас обязывает. Вы опять же задаете вопрос, у всех я спрашиваю или не у всех? Конечно, у всех. Кто не называется. А что это меняет, Марина Ивановна? Повторяюсь, вы обязаны так представляться. В рамках 230-го закона. А вы обязаны оплачивать. 25 и 34 дня у вас просроченная задолженность. Почему вы этого не делаете? Кому я обязана, я всем все простила. Что сделали? Простила. Как понять простила? А как есть, так и понимаете. что-то более предметное, конструктивное можете пояснить по поводу неоплаты в Альфа-банке? Вы же мне вчера уже сказали, что вы меня это там куда-то передаете. А опять звоните. Зачем же вы меня вчера обманули? Кто вас обманул? Вы. Что вы решили, что я с вами разговаривала вчера? Ну, у меня амнезии пока нет. Но почему вы решили, что я с вами вчера разговаривала? Более конструктивное что-то можете предоставить по поводу Женщина, неоплаты? Женщина, в здравом уме, что значит, почему я решила? Потому что мы с вами вчера общались приблизительно около часа дня, и я это прекрасно помню. Общались вам запись разговора нам нашего с вами прислать или что? Это не мне означает, нет. Что вы мне позвонили, и я побежала платить. Вот я вам говорю, что это второе взаимодействие за неделю. Больше звонков на этой неделе быть не может. Поэтому оплата от меня не поступит. Так их и не будет. Почему вы решили, что они будут? Ну, их, конечно, не будет. Вы не имеете права чаще двух раз в неделю звонить. Все правильно. Поэтому ну, еще данные, раз вопрос мой план. Пройдите ситуацию, почему вы не оплачиваете? Ни к чему не привел. Отвечать на подобные вопросы я просто отказываюсь. Вы не готовы беседовать, да, сейчас? Я готовиться к этому не собираюсь. Хотя вы мне вчера настоятельно рекомендовали подготовиться к беседе. Ну все, тогда вам перезвонят позже, ждайте звонка. Вам нет, мне не диалог перезвонят. Диалог неконструктивен. Кто позвонит, будет послан. Вы на вопросы не отвечаете. Нет. До свидания. Прощай. Запись разговора. Да. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Организация «Займига», отдел взыскания, Назаренко Татьяна Николаевна. Ну что, вы решили опрос займа? Нет. Когда вы будете решать? Ну, как получится. А у вас какая причина? Почему вы сейчас не вносите платеж? А это не важно. Ну, почему же не важно? Может быть, мы что-то предприняли бы для этого? Может быть, как-то пошли бы к вам навстречу, какую-то часть процента пересчитали бы? Ну, чтобы пересчитать какую-то часть процентов, надо заключать доп. Соглашение, новый договор. И просто так же вы не можете на словах пересчитать. Нет, вы ошибаетесь. Ну, физический кабинет – это ваше полностью. Это ваш полностью. Да? У нас каким законодательным актом предусмотрен личный кабинет, что вы на него ссылаетесь, и что он будет нести юридическую силу. Нет, смотрите, то есть есть какую-то, то есть организация, через какую часть процентов пересчитать, мы можем вам официально письмо просто направить на электронную почту. Понятно. Ну, это в этом случае, соответственно. Ну, присылайте свои предложения, я ознакомлюсь. Оканчиваю. Ну, нет, только, Викторовна, так дело не пойдет. Нужно дать причину, почему вы сейчас не исполняете свои обязанности на протяжении 37 дней, понимаете? Вы про обязательства, наверное, хотели сказать. Если вот не устраивает эту компанию, пожалуйста, идите в суд. Суд? Да нет, вы же деньги не в суде, правильно? Почему на основании 382 статьи гражданского кодекса? Ну, по цессии, пожалуйста, привлекайте, переступайте право требования. Вопрос так, нет. Естественно, поэтому и говорим. Вам не нужно мое согласие, давайте переступайте. Абсолютно нет. Ну все, я поняла, отказ от оплаты сформировал, что добровольно отказались платить. Данные направятся в бюро кредитных историй, завтрашнего дня по всем телефонам, дальше звонки. А, ну, ФССП жалобу летит с удовольствием. В режиме... Да. Алло. Да. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Это профессиональный служба взыскания. О, чем про так? Меня зовут Игнатьева Вера Владимировна, разговор записывается. Надежда Ивановна. Что? Ваш договор за инфекатель займ был переступлен в общем про так, что кредиты или оплаты изменились. Надежда Ивановна, поступил звонок по поводу задолженности вашей. Вам не стрёмно называться профессиональной службой взыскания, по телефону уведомлять о переуступке прав требования? А? Не стрёмно? По закону не пробовали? Надежда Ивановна, компания... Момент такой, Надежда Ивановна, компания строго в рамках 230 стран закона взаимодействия. Если вы имеете в виду по поводу письма, согласно статье 9 230 стран закона, письмо было направлено по адресу регистрации. Вы разве его еще не получали? Нет. Трек номер письма называйте. Надежда Ивановна, где вы работаете? Трек номер письма называйте. Надежда Ивановна. Давайте будем обсуждать задолженность вашу, хорошо? Нет, я не буду обсуждать, пока письма не получу. Я должна звонилке по телефону поверить. Где вы работаете? Волновать себя не должно касаться абсолютно, где я проживаю, где я работаю. Надежда Ивановна, звонит мне сотовая какая-то мормышка. Рассказывает сказки. Надежда Ивановна, Я знаю, как меня зовут. Надежда Ты что так истерично повторяешь мое имя и отчество? Я не позволяла меня Надежда перебивать. Ивановна. Я не позволяла меня перебивать. Я тебе сказала все. Ты меня услышала? Прощайся со мной. Помолчим, что ли? Или ты до речи потеряла? Или ты Надежда упала Ивановна, в обморок? Надежда Ивановна, вы да. готовы... Надежда Ивановна, вы готовы вести сейчас диалог? Или вы так и я будете вести буду... деструктивный диалог, вести монолог? Я буду вести деструктивный диалог с тобой, потому что... Прослушай выше, что я сказала, причину. До свидания. Очень жаль, Надежда Ивановна. Компания в рамках ага. закона взаимодействия пыталась с вами регулировать данную ситуацию. Пока. Если не готовы на диалог, будет. Пока. Свободно говорю. Завершу.